И все чаще казалось, что она со своей бедой осталась совершенно одна. Она не знала, что именно в этом была не права, потому что как только она, крадучись, вставала и выбиралась из постели, Захар тотчас открывал глаза и уже больше не мог спать. Он твердо знал теперь, что Макашин забрел к нему не так просто и, возможно, в чем-то оказался сильнее, и в единственном за много лет разговоре между ними, хоть и отступил на словах, но что-то темное, чужое оставил после себя. Захар никак не мог понять, почему ему стало так тяжело, и как он, поживший, стреленный уже не раз в жизни волк, чем-то промахнулся с Макашиным. И баба ничего не говорит ему, но он-то хорошо видит, что с ней творится, что-то такое, чего нельзя было допускать, и что причиной этого тот же Макашин. Надо было тут же у порога схватить и задавить, запоздало сожалел Захар, а там пусть бы разбирались. Да нет же, ударился куда-то совсем в другую сторону, а ведь свой суд-то короче. Пройдя войну, плен, Захар был уже не тем Захаром, что в любой дождь и снег мог пробираться к Мане в горницу, обещая ему за это хоть смертную казнь. Что-то прежнее, бесшабашное, подсохло в нем. Он теперь знал, что в жизни ничего нельзя объяснить с налету, а многое совсем нельзя понять. Но вот день или два тому назад к нему пришла неожиданная и мучительная потребность понять, когда, в какое время в нем надломился серединный гвоздь. Он сам не знал, зачем ему это было нужно, но работа началась, и не в его силах было, он знал, остановить ее. Каждую ночь, как только Маня вставала и бесшумно уходила, он тотчас открывал глаза. У него начиналась своя жизнь, отдельная от всего на свете, отделенная и от него самого. Он должен был найти самый исток, зерно, из которого все началось. И в бессонные ночи перебирал дни, недели, годы. И все они издали казались на один лад. Вначале казалось, что виной всему была его ранняя женитьба, дети один за другим, бедность, но, поразмыслив, он тотчас отбрасывал время до организации колхоза, да и время до начала войны тоже. И Маня, и рождение Илюши, и его схлёст с Брюхановым — все это не могло подбить его. Он и сейчас не мог без стыдного горячения в лице вспомнить тот момент, когда Иван, его старший, так изгинувший безгласно в войну, застал его тогда в сарае с веревкой в руках. «Уж не тогда ли все это и началось?» — спрашивал он себя. «Не тогда ли и попало ему в душу семя, забившее потом все чертополох?» «Нет, не тогда. Не то», — решил он. «Натура у него медвежья. И тогда в молодости все вывозило. Вот потом, какую избу отгрохал, а Ефросинья ее с немцами вместе сожгла. Вот тебе и каменная баба, — думал он. Каменная-каменная, а сердце у нее гордое. И сюда отказалась ехать. Значит, век жила с ним в обиде. А запрятанная обида, она горше любой другой». Так она с этим камнем и шла рядом. А он-то по-своему рассуждал. У нее, мол, характер легкий, покричала и забыла, да и чего ей не хватало от него. Вот только теперь, через много лет, он видел, чего ей не хватало. Но как бы он ни хотел, он уже не мог вернуть ей долго. Слишком тяжко он тянул. И не то, что за остаток жизни, за всю жизнь сызнова этот долг не поднять. Из-за этого, пожалуй, и отказывался съездить как-нибудь в отпуск на родину.